Победитель хвостика. Эпиграф. Я говорю спасибо за эту радость. Б.Г. Маза и биостанция. Я знаю ваш секрет. Вы меня не любите. Да вы и сами-то мне противны, так что я на вас смотреть-то не могу. По такой жаре автобус едет с открытыми люками в крыше и с раздвинутыми стеклами в окнах. Вот в окно-то я и уставился. Деревья изнуренно трясутся за придорожными канавами, потому что асфальт на этой дороге лежит буграми и ямами, и шоссе дергается под колесами. За дырявым лиственным сводом по заржавевшему небу, подобно утюгу, едет тяжелое, бьющее зноем солнце. Задавленный толпой, я, отвернувшись от всех, стою на задней площадке. Тетрадь, которую я всегда таскаю с собой на пузе, от толчков съехала глубоко в штаны. За последний месяц она изрядно похудела и засалилась. Я начинал писать роман, но каждый раз бросал и выдирал листок. Роман не пишется. А виновата хвостик. Почему она меня не любит? Почему? Я не могу жить без хвостика. Но почему же она меня не любит? Как я измучился. Как я устал находиться в этом безвоздушном пространстве нелюбви. Словно в какой-то иной противоестественной среде. Словно плыть в песке, словно ходить по дну. Но что же мне делать? Мне нестерпимо свое бессилие. В этой невыносимой беде я забрался в такие дебри, где сам черт не только ногу сломает, а и руки, шею, позвоночник, и хвост, рога подшибает, и зубы выбит. Я ведь и вправду умираю. Уж не знаю, как быть. Мне и самому неизвестно, что мне нужно и чем я недоволен, но в мире нет такой вещи, которая не вызывала бы во мне исступленной ненависти. В этой ненависти прорывается отчаяние, которое давным-давно стало основным состоянием моей души. А больше всего я ненавижу хвостик. Это ужасно. Но разве я виноват? Я совсем не злой. Правда, я скрытный, трусливый и люблю соврать, но я бываю и веселым, и добрым, и я никогда не жадный. Мне почти ничего не надо, но у меня нет сил жить, когда меня не любят. Мимо автобуса, как осужденные, как каторжники солнца, плетутся измочаленные перелески, поля с окаменевшей, прожарившейся, мумифицировавшейся рожью, рассохшиеся деревни в окружении бурьяна и помоек. Пустыри с торчащими из лопухов автомобильными покрышками, котлованы с рыжими, обезвоженными откосами. В душе сидит такая погонь, что я без риска могу есть мухомор. Сколько можно бродить в этой дикой, жадной и липкой крапиве, содранной кожей? Я не в состоянии читать, писать, смотреть кино, думать. И даже говорить, потому что в речи есть слова женского рода, и они напоминают мне о существовании хвостика. Этих уродов, которые громоздятся вокруг меня, я ненавижу еще и за то, что у них нет хвостика. У них есть только груды сумок. Когда автобус останавливается, оседает, безвольно разваливает двери, они гурьбой бросаются к выходу. Сбиваются в ком в проходе и по одному отлепляются наружу, подолгу дергая свои авоськи. Оставшиеся, как подрубленные, рушатся на свободные места. Неразделенная любовь, конечно, тяжелое переживание, но и делать не только в этом. Я не умею любить в полсилы, в свободное от работы время. Я люблю сразу, на всю катушку, и поэтому на хвостики сошлись векторы моих страданий. Теперь меня уж ничто не интересует. Все радости и чудеса мира воплотились в хвостики. Смена дней и ночей, лето и зимы,